Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 7 октября. Эфир Арцахского общественного радио. Продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Нагорный Карабах никогда не был азербайджанской землей, заявил депутат Национального собрания Армении. «Надеюсь, Израиль примет соответствующие меры», – заявил министр обороны Армении об инциденте с поставками дронов Азербайджану. «Алиев может провести семинар по диктатуре», – заявила газета «The Washington Post». В Тигранакерте побывали воспитанники реабилитационного центра имени Кэролайн Кокс. Итак, подробности новостного блока. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 6 октября президент Республики Арцах Баку Саакян утвердил решение правительства, согласно которому Валерий Геворкян освобожден от должности руководителя администрации Гадрутского района в связи с переходом на другую работу. Президент Саакян утвердил другое решение правительства, согласно которому Иван Аванесян назначен на должность руководителя администрации Гадрутского района. В тот же день Баку Саакян посетил город Гадрут и представил сотрудникам райадминистрации Ивана Аванесяна, пожелав ему плодотворной работы. Глава государства выразил уверенность, что вместе с народом Иван Хуренович реализует ряд программ, учитывая требования сегодняшнего дня. Иван Хуренович дезет мясин ираканацнелуа айт анражешт ашхатанкнере хашвиарнелов наев когмис нашвац наман паханжнере. Баку Саакян выразил благодарность Валерию Геворкяну за его многолетнюю деятельность. Ուզում եմ ձեր ներկայությամբ իմ անկեղծ շնորհակալությունը հայտնել այդ երկարամյա քրտնաջան ազնիվ աշխատանքը եւ ծառայությունը կատարելու համար. Отметим, что Валерий Геворкян в должности главы райадминистрации проработал 18 лет. В целях социально-экономического развития района будет создан фонд «Гадрут», куда вольются средства благотворителей. Глава государства отметил, что сам примет непосредственное участие в фонде. Есть также необходимость в вовлечении современных специалистов, отметил глава государства. В этих целях также создана в Гадруте архитектурная студия, которую в ходе визита в Гадрут посетил глава государства. Нагорный Карабах никогда не был азербайджанской землей. Об этом заявил депутат Национального собрания от правящей республиканской партии Армении Хосров Арутюнян, выступая на межпарламентских слушаниях в Ереване на тему «Вопросы эффективного противостояния коллективной системы безопасности гибридным войнам в современных условиях». Он напомнил, что в 1921 году Нагорный Карабах был незаконно передан Азербайджану. С того момента Нагорный Карабах борется за свою свободу и независимость. Карабах стал независимым раньше, чем Азербайджан объявил о выходе из СССР, отметил Хосров Арутюнян. Надеюсь, израильская сторона примет соответствующие меры. Об этом заявил на пресс-конференции в Ереване министр обороны Армении Евген Саркисян, коснувшись скандала вокруг израильской компании Aeronautic Defense Systems Company. Контроль – важнейшее обязательство страны-экспортера вооружения. Зная последовательность Израиля в подобных вопросах, хочу выразить надежду, что будет проведено полноценное следствие и будут приняты соответствующие меры, сказал Евген Саркисян. В рамках прошедших в Арцахе Дней Европейского Наследия Министерство культуры по вопросам молодежи и туризма организовало экскурсию воспитанников Степанакертского реабилитационного центра имени Кэролайн Кокс в Тигранакерт. Как сообщил министр культуры Сергей Шахвердян, на этот раз дни проходят под девизом «Наследие и природа». В ходе реконструкции Тигранакертского заповедника были построены скаты для лиц с ограниченными физическими возможностями. Министр надеется, что когда-нибудь все памятники культуры и истории станут доступны этой категории лиц. Այս տարի խորագիրը ժառանգությունը եւ բնությունն է վերականգնման ու թանգարանի կառուցապատման ժամանակաշրջանում այդ հարցերը նկատի են առնվել եւ որոշակի լուծումներ տրվել են ու հուսամ մի օր կարող ենք հասնել որ մենք բոլոր մշակութային օջախները հասանելի են դարձել համապատասխան կարողության մարդկանց համար։ Директор реабилитационного центра Вартан Тадевусян сообщил СМИ, что они регулярно организовывают подобные мероприятия, но вдвойне отрадно, что они не одни в этом деле. Этот день запомнится всем участникам и станет стимулом для того, чтобы подобные мероприятия стали традиционными, с тем, чтобы лица с ограниченными возможностями также знали свою историю, свои исторические примечательности, сказал Вартан Тадевусян. Անում ենք նման միջոցառումներ, բայց ցերկնակի ուրախալի մեզ համար, կազմակերպիչների համար, որ մենք միայնակ չենք դառնում եւ այսօրվա օրը հիշարժան կդառնա բոլոր մեր մասնակիցների կողմից եւ նաեւ նոր խթանք հանդիսանա նմանատիպ միջոցառումները ավանդական դարձնել, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր ունեն հաշմանդամություն եւ ունեն համանապակ հնարավորություն տեղաշարժվելու, կարողանան ճանոթանալ իրենց պատմական արժեքների հետ, ինչպես նաեւ շփվել իրար հետ։ Воспитанница реабилитационного центра Арпина Арутюнян считает себя активной в этих вопросах. Она убеждена в необходимости связи общества и инвалиды с целью интеграции последних в общественную жизнь. Ճանաչողական այցերին ես շատ հաճախ եմ մասնակցում եւ միշտ նշում եմ, որ Երևի Ղարաբաղի մասշտաբով ամենաակտիվիստներից եմ։ Կան մարդիկ, իրոք տեղաշարժման հետ խնդրի հետ կապված հնարավորություն չունեն ներկա գտնվել շատ պատմամշակութային վայրերում։ Իսկ երկրորդ կարևորությունը ես գտնում եմ, որ այն է հասարակություն, հաշվանդամություն ունեցող անձանց հետ կապը, ինտեգրումը նրանց հասարակության հետ։ В Степанакерте прошло открытое первенство по киокушин карате с участием 200 спортсменов из Степанакерта, Аскерана, Мартуни-Гадрута, а также Сюника. Главный судья Армен Петросян считает, что уже есть прогресс даже у юных спортсменов. Федерации не ожидали таких результатов буквально за год, особенно в Аскеранском районе и Тагаварте. С 9 лет детей берут на соревнования в Армению. Ալի արդյունքներ ցուցաբերեց Արսկերանի եւ Թաղավարտի թիմը։ Մենք նույնիսկ չենք սպասում, որ այդ 1 տարվա ընթացքում այդ եւ աչք կունենա։ Նաեւ մենք 9 տարեկանից սկսած տանում ենք նաեւ Հայաստանում կազմակերպող առաջնությունները։ Հայկ Մկրտումյան год как начал заниматься киокушин карате. Он заметил, что до начала соревнований всегда бывает трудно и с диетой, питанием и с режимом занятий, но уже адаптировались. Բարապուկն հիմնականը մրցույթի տարած ավելի տեխնաճան է լինում, ավելի ռեժիմը խիստ է լինում Ելի քավելի խիստ են լինում, բայց փորձում ենք համակերպել արդ։ Цувинар Аванесян одержала победу, которую считает заслугой своего тренера и друзей. Երևի իմ մարզիչի եւ ընկերների օգնությամբ կարողացա գրավել ու հաղթել նոկաուտով։ Президент Федерации Киокушин Карате, действующий чемпион мира Артур Арушанян, готовится к чемпионату мира в России в ноябре месяце. Он считает, что каждый раз надо показывать более хороший результат и благодарить своих старших воспитанников за помощь. Они вместо него занимаются в младших группах. Ամեն անգամ պետք է ավելի պարտավորված պարապես շնորհակալություն ավակաշեկերներին, ովքեր ինձ օգնում են այդ ընթացքում, երբ որ պատրաստում եմ իրալ մրցաշարերին, իրանք օգնում են, իմ տեղը իրանք են մնում պարապմունքներ անցկացնում։ Добавим, что в октябре наши спортсмены примут участие в чемпионате Европы в Польше, а в ноябре в Кубке Армении по киокушин карате. Редакционный совет авторитетного американского издания The Washington Post опубликовал обстоятельную статью, в которой критикуется диктаторский режим президента Азербайджана Ильхама Алиева. В статье описывается один из самых ярких примеров диктаторского режима Алиева – задержание журналиста Афгана Мухтарли. Известно, что журналист, опасаясь преследований со стороны властей, в 2015 году уехал в Грузию, однако полиция Азербайджана вышла за пределы страны и смогла вернуть журналиста из Грузии. Авторы отмечают, что в момент своего исчезновения из Грузии журналист как раз занимался расследованием личных счетов Алиева в Грузии. Авторы добавляют, что Алиев настолько хорошо овладел практикой использования набора нелиберальных методов, что может проводить семинар по теме диктатуры. К сожалению, классы уже заполнены, пишут авторы. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.